Глава 14. «А можно посмотреть?» — спросила я, глядя на старика. «Я подумываю его купить». Старик сполз со стула и повел меня на задний двор, где паслись две лошадки. Фургон был старым, краска с него слезла, но выглядел он довольно большим. «Сюда!» — позвал меня хозяин, открывая магический замок на двери. «У меня тут беспорядок, так что не обращайте внимания. Это не беспорядок, это творческий хаос, архив моей славы». Внутри было тесновато, грязновато и пахло травами. Несколько пучков сушились над кроватью. «Вот тут магический символ», — произнес старик, а я увидела, как по одному движению на стене стало появляться окно и прилавок. «Он открывает лавку, работает безотказно. 10 лет как часы, ну почти. Иногда, если сильно злится, он открывается в другую сторону, но это мелочи. Тут удобство». Он толкнул маленькую дверцу, где душ и туалет представляли собой единый антисанитарный ансамбль. «Вода не всегда горячая, но зато всегда влажная», — он хохотнул. «Тут кровать, столик, шкаф, вот горелка, 2 штуки, чтобы зелье кипятить. За кроватью старая вывеска. Если нужна, то пусть будет. Я ее обычно достаю, когда колесо в грязи застревает. Удобно, знаете ли, как рычаг. Воду нужно набирать. Вон там ведро висит. Запасы небольшие, но помыться хватает». «Ну, если здесь прибраться, покрасить его, привести в порядок, то вполне можно сделать блинную. А что? Встала на площади и давай жарить свой фастфуд». «Беру», — кивнула я, доставая роскошный браслет. Он сверкнул в луче света, пробившемся сквозь дыру в крыше. «Где взяла?» — спросил старик, прищурившись. Его глаза, казалось, вдруг стали острее. «Где взяла, там больше нет», — улыбнулась я, вспоминая наглость. «Ворованная, что ли?» — спросил он, но в его голосе не было осуждения, а скорее любопытство. «Или выигранная?» «А вам какая разница?» — улыбнулась я, мысленно представляя, как фургон заиграет новыми красками. «Главное, он настоящий, и он стоит 1000 ларноров, да?» «О, настоящий, как моя печень после 30 лет экспериментов с зельями и отварами». Он взял браслет, повертел в руках, даже подышал на камне. «Красивый. Семейная реликвия?» «Семейная», — кивнула я, не моргнув глазом. «Но семья переехала надолго и не оставила адреса». Дед посмотрел на меня. Долго, прямо в глаза. Потом медленно кивнул. «Ага, переехала. Понятно». Он спрятал браслет в карман. «Знаешь, девочка, я за свою жизнь повидал всякого. Людей, которые бежали от мужей, от долгов, от самих себя. И знаешь, что я им всегда говорил?» «Что?» — прошептала я, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Колеса крутятся, пока крутится жизнь, а жизнь, она всегда найдет, где остановиться». Он усмехнулся. «Так что удачи тебе с этим домом на колесах и лошадьми. Они упрямые, но верные, как старые друзья или как старые враги, зависит от того, с какой стороны садиться». Мы ударили по рукам. Его ладонь была шершавая, как кора дерева. «Вот ключи от фургона», — произнес он, снимая с шеи потертый медальон на шнурке. «Не потеряй, он один. Поздравляю, теперь он твой. На нем магия. Внутри ты в безопасности. Главное, успей воспользоваться магией и не потеряй ключ». Он многозначительно постучал пальцем по виску. «Особенно, если за тобой придут». «Мой, неужели? Теперь надо в лавку, чтобы купить краску, тряпки и все нужное для уборки. Надо бы его облагородить, покрасить, купить муки, яиц, молока и сковородки, 2 штуки, чтобы быстрее было».